Лев зимой. Спенсер умер 10 июня 1967 года. В 60-е годы у меня было совсем мало работы. После его кончины в Калифорнии я вместе с Филлис Уилборн, ныне моей секретаршей, отправилась в Эдгартаун на виноградник Марты навестить семью Кеннинов, Гера и Рут. Они жили в Эдгартауне в гостинице. Там же поселились и мы. Нам было очень приятно встретиться, и мы много разъезжали по разным местам, посещая чудесные пляжи и маленькие городки. Однажды я получила по почте сценарий «Лев зимой» Джеймса Голдмана. Прочла. Он показался мне очаровательным. Потом прочла Филлис. Ей он тоже очень понравился. Я согласилась участвовать в картине. Роль короля предназначалась Питеру О'Тулу. Он захотел, чтобы картину снимал некто Энтони Харви, очень авторитетный лондонский режиссер. Предполагалось, что продюсером будет Джозеф Левин. Съемки намечалось провести на юге Франции. Костюмы должна была шить в Лондоне Мэгги Ферс. Питер приехал повидаться со мной и показать короткий ролик, отснятый Тони Харви, голландец. Это была превосходно сделанная работа, и я согласилась работать с ним. Мы репетировали в Лондоне на Хеймаркет с Тони Хопкинсом, Джоном Каслом и Найджелом Терри, то есть с моими по фильму «Тремя сыновьями». Роль короля французского исполнял Тимоти Далтон. Жили мы в маленькой гостинице на юге Франции, а снимали в аббатстве Монмажур. Фонвьей, так называлась деревня. Восхитительное место. Очаровательный маленький отель с очень приличной кухней. Поблизости находились несколько антикварных магазинчиков. Теперь все они представлены в моем нью-йоркском доме. Питер жил в другом городке. На натурные съемки мы ездили верхом в Монмажур. Это было очень интересное аббатство, частично разрушенное, где кое-что мы перестроили, с красивым парком и несколькими хорошими просторными комнатами в подвале кельи. Я устроила себе костюмерную на верхнем этаже аббатства, совсем близко от парка. Все остальные разместились у бывшего парадного входа, который находился внизу у подножья холма. Местность там вообще была холмистая. Я чувствовала себя счастливой. Как всегда, нам было весело. У нас с Питером на двоих был один гример. Однажды я очень долго ждала его. Наконец, не выдержав, спустилась вниз, чтобы разыскать его. Он накладывал грим Питеру, которому предстояло работать в кадре после меня. «Что, черт возьми, происходит?» — воскликнула я. «Он должен гримировать меня? Мне же сниматься в следующем кадре!» Одной рукой я взяла гримера за пиджак, другой подхватила его ящичек. Дала Питеру хороший щелчок по голове, и мы поднялись по холму в мою костюмерную. Когда я была готова, мы начали снимать сцену в подвале. И тут вошел никто иной, как Питер. Его голова была вся забинтована. Он передвигался на костылях и что-то мычал. Можете себе представить, как мы смеялись? В фильме была замечательная сцена с ладьей, направлявшейся к берегу. Волна на Роне была очень высокой. Мы репетировали эту сцену всю вторую половину дня. А к следующему утру пирс, где нам предстояло сойти на берег, оказался затопленным. Мы устремились вниз по реке при сильнейшем ветре. Я была в своих роскошных одеждах. Взглянув на одного из оруженосцев, облаченного в латы, я сказала: «Надеюсь, вы только понарошку закованы в этот металлолом. А то ведь, если мы перевернемся, вы пойдете ко дну. Сама-то я вмиг могу сбросить с себя весь этот роскошный наряд, а потом прыгну в воду подальше и голый поплыву к берегу». Он был удивлен. Я не виню его. Все это было восхитительно, и кадр в фильме вышел замечательный. Чтобы отснять заключительные сцены, мы побывали в нескольких городах, в том числе в Тарасконе. Потом я рассталась с труппой и отправилась на самый юг Франции сниматься в «Безумный из Шайо», режиссером которой был Брайан Форбс. Тони Харви заболел гепатитом и угодил в больницу. Не долечившись, он вышел раньше срока и закончил таки картину. Надо сказать, что роль у него получилась просто блестящая. Необыкновенно талантливый человек.